АллатРь. Глава первая. От грибов принаследно. На том самом месте, где раньше грибы несчетно сидели кругом АллатРя камня, тут нынче город осел. И у жителей тех, видимо, дело от грибов принаследно. Пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят оптом, дюжинами. Проезжей осталась только одна улица. Вышел указ. Попрочь не ездить, не подавить бы младенцев в изобилии ползающих по травке. Так бы и впредь под благословением Божиим городу жить. Да вышло такое дело. Царь турецкой войною пошел. Народу побили, видимо-невидимо. Приехал тут из губернии начальник и строго-настрого приказал, через год была чтоб 1000 младенцев и больше никаких, потому война. АллатРцы не выдали, поставили 1000, да с гаком еще. А начальник-то возьми да и похвали, богатыри и спалать, мол, вам. Ну, с глазу, конечно, и съел. Перестали в АллатРе мужние жены детей приносить. А еще того хуже, как вот рыба в реке переводится, так перевелись в АллатРе все женихи. И пошло, неплодие. Срам обуял неслыханный. Вековуши в АллатРе, а? Срон того не бывало. И не то чтоб как, а и в самых в первых домах у протопопа соборного раз. У Родиона Родионовича, у инспектора — 2, у исправника — уж на что исправник сам, и у него на руках глафира. А ведь только поглядеть на глафиру. Ростом высошенька, волос русый, глаз сверкучий, вся наливная, как спелая рожь. На рояле глафира может. Касту диву, дунайские волны. И такая, поди ж ты, незамужняя осталась, не нынче завтра начнет осыпаться. Целый день в исправницком доме кукушкой кукует гулко тоска, а чуть засинеет вечер, глафира к окну. Напротив, через дорогу номера для приезжающих купца Гаркова, не сгорится ли там огонек. Будто бы загорелся. Горбоносый сел кто-то к столу писать. Завтра утром чуть свет глафири в окошко постучит половой из номеров. От барина вам письмо. И жарко живет глафир всю ночь. Утром нету письма. Ну, что ж, стало быть, завтра принесут. Долго ли, коротко ли, но только в одно воскресное утро из номеров половой впрямь заявился с письмом. Запершись в светелке своей, разорвала глафира конверт. Милостивая государыня, зная вашу красоту и любезность, осмелюсь предложить вам. Руки затряслись, буквы запрыгали от радости, наилучшую рисовую пудру, а также спермацетовые личные утиральники. В этот день глафира к обеду вниз не зашла, заперлась в своей светелке, просидела весь день. Вечером в столовой уставилась, и битый час, как пришитая, глядела в клетку с кеннерем и с кеннеркой. Выписал ей исправник из Москвы специально. Глядела, глядела. Да вдруг, как схватит клетку-то эту? Да опал, как шваркнет. От кеннеря с кеннеркой только мокро осталось. А уж когда исправник слово сказал, что, мол, это нельзя с подарками-то, она так раскричалась, растопалась, еле исправник ноги унес. Исправник с исправничкой держали совет. Что такое с глафирой? С чего девка взбесилась? Эка штука, пудра ей предложили. Разве это инцидент? Удивлялся исправник. И все свои брюки подтягивал. Все подтягивал. Это всегда было у исправника знаком душевного волнения. А брюки носил исправник на вате стеганы. Простудливый был очень, сложение слабо, замухрыш, одно слово. Это уж исправничка, Женщина росту серьезно, бурудастая такая, грудастая, а глаз у ней трубный. Как крикнет на мужа трубным-то глазом: «Да ты что там мямлишь? Инцидент, инцидент! Какой-то есть градоначальник, ежели как дочь свою пристроить не сбретешь!» Подумал, подумал Иван Макарыч и, видно, придумал что-то. Наверх на исправничку поглядел гордо: «Я-то не изобрету, очень даже просто. Надо Глафирочку на службу определить с ритуальной, так сказать, целью, поняла?» Почесала исправничка в голове спицы: «А и верно глядишь. Ума ты, палата, Иван Макарыч!» Сказано, сделано. Ходит Глафира на телеграф год и другой, а к ритуальной цели ни на шаг. Хоть б так, для виду кто б приволокнулся. Никого. Тут Иван Макарыч рукой махнул на Глафиру, на все, и в кабинете заперся. Уж если по правде, так только в кабинете у Ивана Макарыча и была настоящая жизнь. Незабвенные часы тут проводил Иван Макарыч. Здесь возникали все великие многочисленные изобретения, состав для полнейшей замены дров в безлесных местах. Тайно приготовлять не уступающий настоящему искусственный мрамор. Особливый способ домашним путем производить отменные стекла для зрительных труб. И, наконец, это многообещающее открытие последних дней. Секрет печь хлеба не на дрожжах, как все, а на помете голубином, отчего хлеб будут вкуснейшие и дешевые гораздо. В какой-то книжке старинной откопал исправник этот секрет и взялся за дело. Иван Макарыч так полагал: делать-то уж делать на широкую руку, а не то чтоб там. Задешево по случаю приобрел 18 пудов муки. А там пекаря свои, даровые арестанты из острога. Голубины не покупать этот самый. Пеки, ребят, сыпь в мою голову. Пекли калачи, пекли. Таскали арестанты, таскали сперва в кабинет. Кабинет завалили, вылезли в зал, под рояль, на рояль. А кругом калачи Иван Макарыч гоголем ходит. В ту пору исправничка на богомолье была, у Стефана Болящего, у прозорливца. Вернулась, калачи увидела, так как въелся трубным-то глазом: «Да, господи, батюшка, придумал ведь тоже, но голубином, весь дом напоганил теперь. Да ты на, отведай сперва, а потом толкуй, чтобы я, да эдкую погонь, да избави меня Бог, я еще в своем уме, а завтра, чтоб было чисто, хоть за окно, а то знаешь». Знал Иван Макарыч, загорюнился, жалко свое-то кидать вон. Эх, как бы это! Подтянул исправник свои ватные брюки раз и другой. Ба! А патифорих-то? А ну, Кошкарев, доставь! Торговала на базаре патифорна. Псалтырь читала, всякую боль заговаривала. От грызи, от срыву, от свербежа, от сглазу. От всего облегчить могла на все руки. На отшибе в завалящем проулке разыскали патифорну и мигом представили перед исправником. Отмахнула патифорна поясной поклон. Зачем, мол, понадобился? Да что, патифорна, с докукой к тебе. Калачи вот, видишь, возьмись-ка на базаре, продай. А уж я, и, отец, нам ли тебе не служить, только молви. Петр Павел Рябинник минул, пошли уж студеные утренники. Взяла с собой на базар патифорна с угольем теплым горшочек, и, сидя на том горшочке, торговала три пятницы калачом. Эх, калачи хороши для спасения души, постненькие! Рядом слепец с деревянной баклушей свою присказку ведет. Православные христианушки! От роду рода родов, от веку век веков, солнце красного! А зипун чередом идет, кто с новой дугой, кто с лыком, кто с поросенком, дешевый калач закупать. Через три пятницы пришла Патифорна к исправнику. Так, мол, и так, расторговала с вашей милости калачами, ни одного не осталось. Иван Макарыч уж вот как доволен. Не для ради денег, а для ради чести своей перед исправничкой. Но, Патифорна, проси, проси, чего хочешь. Так ты меня ублажил. Уж коли милость твоя такая, так нельзя ли, отец, Костюньку моего в люди вывести? В чиновники, то есть, хороший он малый, да только вот... Что только, к сочинениям пристрастен. Сочинение, батюшка, все сочиняет. И день, и ночь, и сидит, и сидит, такой уж мне горе. Да вот глянь-ка, милостиц. Покопалась за пазухой, вытащила Патифорна прошение, сочиненное Костюни на случай неизвестного благодетеля. — Да, скорбь хорошая, — поглядел исправник. — Прошение. Я обладаю естественной любознательностью ко всему ученому миру, в связи чего решил подготовить себя к литературной службе, и просьба к помощи ввиду неимения аванса прямо посещать училищную скамью. Моя краткая биография из жизни. Я воспитан в кругу нежных забот единственной матери, но не могу отплатить ей тем же, и хотя бы к старости лет ей пожить развязно. Вот прискорбный факт покинутых сирот. Подпись: Константин Едыткин. Походил исправник, подумал, прошение ничего, забористы, надо бы малого устроить как-нибудь, надо бы. Ну, а что, например, ежели мы его на телеграфиста приготовим? А, Глафира моя, она ведь по этой части. На телеграфиста, на чиновника, затряслась Патифорна. Ну да, на чино. И кончить исправник слова не успел. Как Патифорна мной, куырь. Только, видать, пучочек седых волос на затылке, да куча старушечьего темного платья, искусница Патифорна, поклоны бить.